Глава 13. Минш. Минш обмер, но сделал гигантское усилие над собой, прогоняя уже знакомое оцепенение и холодную волну мурашек по коже. Он должен остаться в сознании и не позволить совершить убийство дракона, принявшего облик карпа. Чувство вины опустило его руки, заставило преклонить колени и сковало разум. «Это из-за меня! Из-за меня Шитха Ли сейчас погибнет! Он не хотел оставлять меня в этой обители! Он умолял меня улететь с ним! А я не послушался! Я подвел своего единственного друга! Первое существо, которое имело неосторожность мне довериться!» «Ты не виноват!» — пронеслись мысли дракона в голове у монаха. «Ты не знал!» «Спаси его! Не думай! Делай!» — сказала птица Феникс, как будто это было просто, и полагалось делать так каждый раз вместо зарядки перед завтраком. В голове у Минжа появился услужливый мальчик на побегушках из места, где можно было покушать за порядочное количество монет. Услужливый юнец спросил: «Вам похлебку из вызволения друга на свободу или комплексный обед из спасения мира? Выбирайте же. От того, что вы закажете, зависит столь многое». На Минжа снизошло озарение. Магистр Эрик выбрал его не просто так. По-видимому, магическая вязь, объединившая сознание дракона и человека, давала ритуалу куда больше сил, чем смерть обычного карпа. «Я скован древней магией, которая копилась, стекая в стены из камня после каждого жертвоприношения. Я не в силах пошевелиться. Камень помнит столь многое», — слабо отозвался рыб. Минж дернулся и замер. Чего от него хотят? Фрагмент танца, от которого юноша отвернулся, испытывая рвотные позывы, невольно возник перед глазами. «Разорви нити связи, откажись от этой мощной силы, брось ее к ногам Феникса, и еще несколько лет мир никуда не рухнет. Мы так редко можем добыть столько силы. Это не тысячи, это миллионы новых рожденных жизней. Магия, которая выплеснется наружу вместе с последним вздохом карпа, разольется по всему миру, чтобы затем дать искру волшебным существам. Нужно лишь отказаться от жизни одного создания», — говорили едва трепещущие лазурные одежды ритуальных. «А что будет, если он и правда так поступит?» Минж затрясся, пытаясь осознать услышанное. Осознание не заставило себя ждать. Он пуст сам по себе. Он засохшая амфора, без всякого наполнения. Лишь форма, в которую влили могущество. Но важнее не магический дар, который у них Шитхой теперь один на двоих. Важнее то, что, отказавшись от друга, Минж станет таким же, как те, кто убивает животных ради их волшебства. Он навсегда превратится в паразита и даст точку отсчета гниению своей души. Минж ощутил пламя внутри. Огонь дракона, так долго копившийся и едва не разорвавший маленькое, тонкое и почти невесомое на вид тело. Всю эту скомканную мощь бывший чаесборец пропустил через себя и направил ввысь, уже распрямленной. Монахи скорее почувствовали, чем увидели всплеск силы, и от испуга накинули на головы голубые балахоны из ткани. Огонь не причинил им никакого вреда, а в воздухе из ниоткуда с тихим шелестом возникли хлопья пепелинки, означающие крушение клятвы варварского монашеского обряда. Теперь уже дракон Шитха подхватил своего человека и вылетел прочь из пещеры. Извернувшись в лапах зверя, Минж заметил, как с мелодичным звоном в ослепительном блеске распалась тонкая цепочка, приковывающая Феникса к стене. Только сейчас бывший монах понял, что привязь была изготовлена из слез какого-то магического создания. какими еще тайнами владели монахи. «Мы этого не узнаем, Минж», — пробасил дракон, вылетая в круглое отверстие купола монастыря навстречу невероятной яркой белизне снежных гор.